А ведь это может стать ловушкой для темного мага, вдруг подумалось мне. Зархан свое дело знал и нынче намертво перекрыл возможность открытия телепорта. Похоже, прибытие сюда Рильрейка объяснялось помощью Ариуса, что нынче вряд ли сподобится оказать содействие в решении сей проблемы. Оставался еще отход методом подыхания, но и он мог не сработать на 100%. Специальный артефакт, блокирующий респ или тупо дубинка по голове, вполне могли задержать мага на подконтрольной барону территории. Если, конечно, Рильяр все-таки не найдет способ пробить щит над городом и не перебросит внутрь стен свои основные силы, тогда не поздоровится уже защитникам Глисага. Утро встретило деловитой суетой. Сурены и клыки спешно готовили летний дворец к обороне. Забивали досками окна, заваливали двери, обшаривали внутренний двор на предмет слабых мест. Нас с Эрни тоже привлекли к этому занятию, и немного передохнуть мы сумели лишь далеко за полдень. Развалившись, я сидел близ той казармы, в которой ночевал в свою первую ночь в городке. Рядом куковал Эрни. Полчаса назад мы сменились с караула на стене и теперь точили лясы, перебирая варианты нашего дальнейшего бытия. Одним словом, подзаработали бабла, сетовал мой бывший командир. Залезли прямо в сраный улей. Чей ему вообще надо, этому горбуну? На горбуна Рильяр смахивал разве что маленьким ростом, но что-то в сравнении было. А хрен его знает, что-то связанное с безымянным. Не зря ему понадобился целый синкл. И ты всерьез хочешь на него поставить, ГМ? Хотя Ирни был сейчас ко мне уже неплохо привязан, сильно его посвящать в свои мысли не хотелось. Нет, конечно, пожал я плечами. Но пока синкл закрыт, выбор не очень велик. Мы или с ним, или с бароном. Или валим куда-нибудь в жопу этого синкла и таримся там, потрахивая клыкастых баб. И ждем, когда большие мальчики не разберутся между собой. Спорю на мои яйца, как только жрецы семерки узнают, что тут вытворяет Рильяр, то объявит новый крестовый поход, и здесь будет жарко. ГМ. Предложение, кстати, было интересное, но оно сводило на нет весь смысл моего пребывания в этой дыре. Если Ариус мог дофига знать о безымянном теоретически, то Рильяр знал еще больше практически. Быть может, он сподвигнет меня на сакраментальный вопрос. А хрена ли мне вообще надо, Харук? Ты Том? Вдруг прозвучало откуда-то слева. Выругавшись, я чуть было не саданул по невысокому молодому орку чем-то тяжелым. Че надо? Невежливо спросил Эрни, примеряя на себя роль моего телохранителя. Тома, к мессиру, идти. Хурк Дулах, сам ты Дулах, серое чмо. Вдруг обиделся я, но последовал за орком. Походу, мои невысказанные мирозданию просьбы были услышаны. Рильяр нашелся в огромном кабинете, который ранее занимал Жарах. Темный слегка потрепанный бархат покрывал стены, напротив двух больших окон висела композиция из щита и доброго десятка мечей. Медные подсвечники тускло поблескивали по углам. На полу лежал побитый временем когда-то шикарный ковер. В вытянувшемся вдоль стены шкафу пылились сотни две книг. Около окна стоял огромный стол, за которым еще недавно работал капитан отряда, но нынче груды бумаг отряда были небрежно сброшены на пол. Сам Рильяр стоял у окна с изящным металлическим бокалом в левой руке, над правой же парила сложная магическая голограмма, изображающая то ли человеческий мозг, то ли мешанину труп. Я осторожно шагнул в комнату, орк коротко рыкнул и был таков. За спиной негромко хлопнули двустворчатые двери, отрезая меня от остального мира. Блин, как-то даже стрёмно. Впрочем, почему даже? Этот маленький нечеловечек был чертовски опасным сукиным сыном. Прошла, наверное, минута, прежде чем сложный узор из дымчатых завитушек начал постепенно разматываться. Вскоре последние узелки развязались, и конструкция распалась, растворившись в воздухе. Только тогда маг посмотрел на меня. Черт, насколько неприятный взгляд. Он будто бы облеплял тебя всего, тщательно изучая каждый квадратный сантиметр тела. Очень липкий. Я в свою очередь тоже получил возможность рассмотреть мага поближе. С такого расстояния отличия от человеческой расы еще более бросались в глаза. Высокий лоб прорезали две вертикальные складки, неподвижные брови были сложены всего из десятка жестких волосков, маленький курносый нос казался несоразмерен большому рту, полному мелких зубов в два ряда, а вот глаза ничем не отличались от людских. Правда, они ни единого мгновения не оставались неподвижными. С минуту мы играли в гляделки, пока я таки не отвел взгляда. Кажется, за это время я постарел лет на 10. Кости внезапно заломило, а грудь сперла от недостатка воздуха. Святой Лагунин, надеюсь, этот хрен не применил какую-то магию, подобно Ариусу. Ты очень хорошо прикрыт от посторонних взглядов, Ты знаешь, уже да, печать выродка. Ариус сказал, что это весьма мощные чары. ГМ, не то слово, протянул маг задумчиво. И это очень удачно, но об этом потом. Позволь пожать тебе руку, брат. Черт подери, внезапная перемена в лице карликового мага напугала меня страшнее всякого мерзула. Он будто бы просто поменял маски, за миллисекунду сменив выражение злобной крысы на выражение доброго дядюшки. Лишь зрачки по-прежнему все никак не могли остановиться на какой-то одной точке. Я осторожно пожал протянутую руку, рад знакомству. О, не надо меня бояться, Том, улыбнулся маг, обнажив мелкие острые зубы. Нас слишком мало, чтобы сторониться друг друга. Даже Ариду и Квинта, спросил я с подозрением, но даже это замечание не сковало радушие мага. Даже Ариду и Квинта, после некоторой заминки ответил он. Садись, выпьешь, а почему бы и нет? Я кивнул, маг щелкнул пальцами. Дверь распахнулась и в комнату вошел. Твою же мать, Нурдук, но в каком виде? Нет, он не был окровавлен или грязен. Чьи-то руки заботливо вымыли гнома и даже нацепили на него предельно дурацкий смотревшийся серый сюртук с массивной золотой цепью. Но лицо, но глаза, в них не было ничего живого. Мутные стекляшки, да и только. Мясистый рот растянулся в подобострастной улыбке, а на уголке губ висела ниточка слюны. В руках у гнома как влитой сидел поднос с запотевшей бутылкой зеленого стекла и парой вычурных золотых кубков. «Поверь, у нас долгая история взаимоотношений», — промурлыкал Рильяр, проследив за моим взглядом. Повинуясь неслышной команде, гном с изяществом вышколенного швейцара разили по бокалам шипящее вино, поклонился и, неслышно ступая, удалился. «Впечатляет», — сказал я, всеми силами стараясь проглотить вставший в горле комок. Маг вновь улыбнулся и пригубил вино, после чего почти сразу поставил бокал на стол, уселся поглубже в кресло и сцепил руки в замок. «Итак, зачем ты здесь?» «Не знаю», — честно ответил я. «Задницей чую, этому хрену очень опасно врать». «Предположение», — Ариус подозревал, «что для того, чтобы как-то помешать вашим планам. Но я не вижу, как и зачем это мне. Мне больше кажется, что он хотел, чтобы я посмотрел на текущие события и, не знаю, что-то понял, откровеннее никуда. Но поверил ли он мне?» Рильяр задумчиво пожевал губами. «Всегда думал, что этот мальчишка себе на уме. Но то, что он творит в последнее время, твою мать, он так это сказал, что я не удержался от вопроса. Что, он забрался туда, куда даже я не осмеливался заглядывать?» Глухо ответил маг каким-то чужим и омертвелым голосом, но потом вновь вернул маску радушного хозяина. «Рассказывай, я хочу знать твою историю». «Ох, черт, не очень-то мне хотелось что-то рассказывать такому хрену, но я ведь именно такого разговора ждал». Рильяр мгновенно уловил мои колебания и улыбнулся еще шире, с какой-то затаенной грустью. «Тогда расскажу я», — сказал он и, вдруг выпростав руку, схватил бокал и залил в себя его содержимое полностью. «Ты запутался, мальчик. Квинт нагнал на тебя туману и ничего не сказал. Не сказал ни о своих целях, ни о том, кто мы такие, ни о безымянном, ни о Чаграде. Я вижу, что ты плутаешь во тьме, и ты будешь в ней плутать, покуда будешь держаться Квинта. Будешь еще одним из его инструментов, святой Лагунин. Ишь ты, как заливает. Пока что, честно говоря, я чувствовал, что за инструмент меня принимает именно Рильяр. От его примитивных манипуляций просто хотелось блевать. Хотя, в целом он прав. Но Квинт был, вернее выглядел, как-то человечнее, что ли. Напротив, сидящий передо мною маг являлся циничной тварью, чтобы он там не рассказывал про братьев. «Не веришь?» – констатировал он. «Верю. Но я хотел бы сам во всем разобраться. Что ж, похвальное решение. Но я бы тебя хотел кое о чем предупредить. Квинт, он не тот, за кого себя выдает. Все эти теории о воплощении мертвого бога не более чем бредни. Это невозможно. И поверь, я знаю, о чем говорю. Мой отец был обуреваем этой чушью, а он был маг такого уровня, что ни я, и ни тем более Квинты в подметки ему не годились. Став кондором ордена искателей, он бросил на это все его силы, с предсказуемым результатом. Тебе что-то говорит название Синкалада-Марат? Я скупо кивнул, боясь нарушить ход мыслей Рильяра. Вот результат его бредни. Он собирался призвать в него иного мертвого бога. И закончил, как говорят, развоплощением на божественном костре. Ха-ха, ГМ. Но разве ты сейчас не делаешь то же самое? Ха-ха-ха. Нет, конечно. Я ж не такой тупорылый мечтатель, как мой папаша. Но для чего ты тогда закрыл Синкал? Придет время и все узнаешь. Впрочем, улыбка вдруг исчезла с лица мага, сделав его сосредоточенным и даже где-то немножко усталым. До этого времени еще надо дожить, и здесь мне потребуется твоя помощь. Глава 47. Помощь, моя, это что, шутка? Но маг не шутил. Видишь ли, сложилась дурацкая ситуация. Пока мы здесь, барон не может победить. Находясь во дворце, мы разобьем любые силы, что он только сможет наскрести в городе. Но стоит нам только выйти и нас сомнут. Я не успел перекинуть сюда достаточно людей, чтобы взять город. Черт подери, этот сраный Зартах оказался много умнее и сильнее, чем я думал. Ха-ха, смешно. Рильяр слово в слово повторяет мысли, что меня посещали недавно. Признаюсь честно, если бы я верил в пути, то подумал, что тебя послал сам Безымянный, ха-ха, ибо именно ты можешь мне помочь выпутаться из этой ситуации. Но как, не удержался я от удивленного возгласа. Тебе нужно будет добраться до моих ребят за стенами Глисага. Ты поможешь мне перенаправить сюда часть моих сил, и я смогу пробить телепорт через щиты, защищающие город. Рильяр Наддар предлагает вам задание услуга Рильяру. Вот это да. Акари предлагает мне задание. О таком я прежде не слышал. Ты в курсе, что предлагаешь мне задание? Спросил я мага. Тот пожал плечами. Конечно, не удивляйся. Мои силы позволяют это. Выполнишь его и получишь 10 уровней. Я умею быть благодарным. 10 уровней сразу. Ха. Теперь стало понятно, как Рильяр собирался расплатиться с отрядом клыков. И да, походу он был честен, предлагая это. Что именно мне нужно сделать? Неужели никто из твоих людей не способен справиться с ним? Ни один. И ты поймешь почему, когда достигнешь моего лагеря. Это не должно быть слишком сложно. Большая часть сил барона сосредоточена сейчас здесь. Защита стен в основном доверена магии, причем быстро тухнущей магии, так как без клыков у него есть только Зартах и несколько его подмастерьев. А они полностью сосредоточены на том, чтобы не дать мне пробить сюда переход. Добравшись до лагеря, ты установишь со мной связь и выполнишь несложные инструкции. Это позволит утроить мои силы и я, наконец, пробью сюда портал. Ну а дальше, я переброшу 300 моих лучших воинов, которые не оставят от Гланы Рай мокрого места. Как-то это все очень мутно. С другой стороны, в рамках задания у Рильяра будет не столь уж много способов мне навредить. Задания очень конкретны. Сделай то-то, получишь то-то. Но вот потом, а гарантии? Ха-ха, а тебе мало моего слова? Хохотнул Рильяр, но в его глазах веселья не было. И я решил не юлить. А у Ариуса оно было? Не беспокойся за Ариуса. Это просто страховка. Страховка? Я-то честный игрок. В отличие от нашего глубоко уважаемого магистра, я не хочу терять время и силы на распутывание его интриг за моей спиной. Пока я выполняю свою часть уговора, мне намного спокойнее, когда он в Двемерите. В назначенный час я сниму оковы, он выполнит свою часть и получит оговоренную награду. Ха-ха, предельно забавно. Какое-то, прямо-таки, дежавю. Вспоминаются слова Ариуса, сказанные им в пыльной каморке. Я веду дела честно, да еще сопровожденные ну таким проникновенным взглядом. Мне незачем нарушать данное тебе слово. Наоборот, я бы хотел, чтобы ты стал мне другом. Даже если я содействую интересам Квинта, маг вздохнул, словно ему приходилось объяснять мне прописные истины. Ты еще совсем новичок в Дарогаре, Том. За 100 лет я и тот же Ариус успели побывать как по разные стороны баррикад, так и попариться в одной камере, деля на двоих последнюю краюху хлеба. Кстати, как тебе Сетилиин? Я посмотрел на бутылку, посмотрел, и сказал с неким разочарованием, то есть все жрецы, конечно мой юный друг, ха-ха, такая силища да еще кем-то собранная и приготовленная к употреблению. Некоторые ублюдки не умеют ничего сами, предпочитая отбирать хлеб у честных трудяг. Так и они, едва мой бедный папаша накопил достаточно сил, как они слетелись на Синкаладомарат подобно стае стервятников. Но разве они смогут ее использовать? Это ведь была сила Безымянного, а маг легкомысленно махнул рукой. Сила есть сила. Я тебе назову с полдюжины способов, как можно это провернуть. Дело, конечно, осложняется тем, что Безымянный темный, но он достал из сюртука часы и заглянул в циферблат и на мгновение стал похож на английского джентльмена 19 века. Рад был с тобой поболтать, Том, но у меня очень мало времени. Продолжим этот разговор после того, как все уляжется. А сейчас нам нужно прояснить детали нашего плана. Я вышел от Рильяра с каким-то странным чувством. Маг оказался совсем не таким, каким представлялся еще недавно. Да, он жесток, да, он хитер и расчетлив, на лицо походит на горбуна из Нотр-Дамма, но я сразу почувствовал с ним какую-то внутреннюю связь, что-то вроде отдаленных братских уз. Даже несмотря на то, что о безымянном он отзывался довольно посредственно, хе-хе, не знаю. До сих пор Редуик Винт мне казался неким духовным наставником, пусть и, мягко говоря, не слишком разговорчивым. Я искал логику в его поступках, размышлял над тем, что он хотел ими сказать. Но вот возьмем Рильера или даже Ариуса. Насколько, черт побери, приятнее, когда с тобой говорят прямо, как со взрослым человеком, а не заставляют тыркать слепым котенком в полной ежика в темной комнате. Ну и, честно говоря, их подход, когда они воспринимают безымянного просто как резервуар силы, не пытаясь углубляться в дебри космогонии, мне все более импонировал. В этой системе ценностей человек опирается на себя, а не на божественные силы. Что ж, впереди много дел, о всей этой премудрой билиберде можно будет подумать после того, как все уляжется. Он дал тебе задание, Эрни удивленно вскинул брови. Известие о том, что Акари тоже способен дать задание, удивило не только одного меня. Никогда о таком не слышал, как и я. Впрочем, о скольком еще мы не слышали, это был риторический вопрос. Я вкратце пересказал ему состоявшийся разговор. Ну очень вкратце, хе-хе. Но мой бывший пахан-командир весьма неожиданно увидел в этих раскладах несостыковки. Не складывается, Том. Чем больше я обдумываю сложившуюся ситуацию, тем больше понимаю, что от нас ускользает чертовская прорва факторов. Эти факторы, как черная дыра, тянут на себя одеяло и смазывают всю картину. Упоминание черной дыры вдруг резко вызвало в голове образ мертвого бога с границы. Рильяр выбрал этот символ и начал собирать к себе в компанию этих несчастных уродцев с болот. Начал шалить на караванных путях наребой, троллить барона в Суринском Яру. Нахрена ему это, если ему нужен Глисок, твою ж мать. Честно говоря, до сего момента я и не задумывался о стратегической ситуации. Да и зачем она мне была? А вот Эрни, как оказалось, задумывался. Да еще как, мда, это совсем нелогично. Протянул я. Если бы он хотел действительно его взять, то собрал бы на болоте армию и неожиданным броском захватил бы эту дыру. И никаких клыков. Конечно, он бы взял ее за день, портанув сюда пару сотен наиболее сильных своих уродов. Святой Лагунин. Получается, ему нужны были клыки. Почти сотня высокоуровневых профессиональных вояк. Зачем? Ответ напрашивался сам собой. Магу нужен над ними контроль. Но почему бы тогда просто не перекупить их еще до прибытия? Не было бабла, ГМ. Как-то сомнительно, что хрен подобной силой с подобными мозгами не раздобудет не столь уж внушительную сумму. Значит, дело в другом. Это все, конечно, интересно, но нам-то какая разница? Тебе-то, может быть, и никакой. Но я не хочу получить пиявку на спину, сплюнув, мрачно проговорил Эрни. ГМ, действительно, если финт с перекупом не прошел, получается, Рильяр будет клыков опечивать, хе-хе. Но не думаю, что для Эрни есть такая опасность. Он уже принадлежит кое-кому другому, ха-ха. Не парься, я договорюсь. При наличии 80 головорезов, один воин 16 уровня не принципиален, но мне нужно заняться заданием. Ты со мной, а что я за это получу? Ха, и не сомневался, что этот вопрос всплывет. Но тут для Эрни у меня была заготовлена небольшая проверочка. Мою благодарность, сказал я и нагло уставился на рожу бывшего командира. Прошла, наверное, минута, прежде чем вспыхнувшие демоны в его зрачках погасли, резко прорезавшиеся складки на лбу разгладились, и он вдруг легкомысленно пожал плечами и сказал: «Надеюсь, она чего-то стоит в этом мире, ха-ха». Твою ж мать, все-таки этот ублюдок умеет нагнать страху. Потребовалось немало сил, чтобы выдержать этот тяжелый взгляд. Тем приятнее было сознавать, что моя власть над этим опасным человеком заметно укрепилась. Так какой план? А план такой. Но перед тем, как начать реализовывать план побега из осажденного дворца, предстояло разобраться с рельеровым подарками, ибо во исполнение выданного им задания маг нехило так расщедрился. Не имея возможности быстро поднять уровень, он решил меня по максимуму упаковать. И на первом месте здесь стояли чары, целый ворох свитков, которых он мне дал. Скрипя сердцем, я выкинул 4 из 5 имеющихся временных чар, оставив лишь молнию Андала, и распаковал все 5 свитков, полностью заполнив все возможные слоты. Седьмая кара наносит мощный кинетический удар противнику. Ощупь Горбога выявляет защитные чары низшего и среднего уровня. Ментальный удар Аза наносит уронный ментальный удар, оглушающий противника в радиусе 5 метров. Скорость Аза на время ускоряет объект. Меч мертвого бога вызывает магический меч, сотканный из дыхания мертвого бога. Ух ты! Я по-детски присвистнул, вчитавшись в характеристики вновь обретенных чар. Рильяр не поскупился на мою упаковку. Согласно цифрам, седьмая кара была чуть ли не вдвое мощнее молнии Андала и Жрала, к тому же не в пример меньше маны. Судя по ее силе, это был практически предел доступных мне чар. Более мощные на своем уровне я просто не смогу использовать. Ментальный удар некоего Аза тоже был убойным боевым заклинанием. А вот скорость все того же Аза, напротив, являлась наикрутейшим бафом. Я не удержался и тут же опробовал его на себе, заполучив 5 минут дьявольского ускорения. Отпад, походу, именно его использовал Рильяр в схватке в большом зале. Вдоволь с ним наигравшись, я продолжил изучение списка обновок, в котором значилось еще две позиции. Активация меча мертвого бога вызвала тугую струю магии, брызнувшей из правой ладони. Ревущий поток быстро сформировался в метровый клинок, поверхность которого подрагивала и дрожала, буквально истекая силой. С периодом в несколько секунд с шипением, похожим на хриплый вздох, туда-сюда проносились искрящиеся тьмой молнии. Я пару раз взмахнул мечом, чувствуя, как стонет вспарываемый воздух, а клинок недовольно ворчит после замаха, обижаясь на то, что я использую его вхолостую. Устрашающая вещь. Ну и ощупь Горбога, достаточно мощное исследовательское заклинание, позволяющее находить защитные и охранительные чары, причем не только простейшие, но и вполне генеральского ранга. Накинув его на себя, я минут на 10 погрузился в тщательное исследование паутины, накрывающий дворец. Множество поляризованных нитей, сотканных из разноцветных побегов силовых потоков плоскости, сплетались в огромную сложную структуру, в которой без полулитра точно было не разобраться. Ну или без высшего магического образования одного из дорогущих универов Дарагара. Плюсом к этим чарам шел кукушонок боли, которого я изучил недавно. Забавное название скрывало совсем незабавную суть. Располагает в ауре объекта, регулярно причиняющего боль низшего демона. Звучало это описание довольно зловеще. Вкинутые же утром в мертвую душу 2 балла довели разгон маг атаки до 25%. Но и это еще не весь арсенал, которым нынче я располагал. 4 амулета кольца обеспечили максимальную для моего уровня стихийную защиту. Целая коллекция ускоряющих эликсиров могла разогнать характеристики чуть ли не вдвое, а магический жезл Меркаадрай 4 уровня делал из скромного баффера и вовсе чрезвычайно опасную боевую единицу. Да, конечно, против Найги или Нурдуга у меня просто не было ни единого шанса, но с 2-3 крестьянскими увольнями даже 30 плюс уровней я нынче вполне мог совладать. Кое-чем пришлось поделиться и с Эрни. Специально для него я вытребовал у Рильера парочку убойных временных чар, но главное, дорогущие рубильные доспехи, вороненые латы из чрезвычайно легкого сплава, что на земле прозывали черным мифрилом. Вы можете удивиться, отчего такая щедрость, но в этом-то как раз не было ничего удивительного. После пленения полусотни клыков в руках у темного мага оказалась целая груда отменной брони и оружия, которые он не замедлил раздать своему воинству. К несчастью для моих бывших боевых товарищей, немногие успели спрятать шмот в инвентарь. Шок от происходящего вытеснил из голов бедолаг все мысли об имуществе. Увы, для нас, сырни, по большей части, все это добро было слишком крутым, чтобы мы могли его использовать. Под вечер я еще раз стрелканулся с магом, чтобы обсудить детали операции, что должна была начаться после захода солнца. Там мне был представлен проводник, что должен был привести нас к лагерю Рильярова воинства. Этим проводником оказался невысокий престарелый орк по имени Шагал. Уровень орка для местных туземцев был вполне презентабельным, солидно за 40, так что от такой помощи я и не думал отказываться. Вскоре все приготовления были завершены. Ночь вальяжно укутывала притихший городок. Редкие огни быстро погасли, будто местный люд опасался ночных бомбардировщиков. Лишь замок барона был хорошо освещен. Оттуда весь день доносился звон мечей и хриплые голоса дружинников и ополченцев. Мне что-то пришла мысль о том, что я до сих пор так и не увидел самого барона Гланыра, на землях которого решили разыграть свою партию хитроумные маги. Бедолага попал как курица в ощип. И сдается мне, Чем бы ни закончилась эта партия, покой в Синколе Арада настанет еще не скоро. Готовы? Я вздрогнул от прозвучавшего из-за спины хриплого голоса. Шагал, могучий орк из ближников Рильера щеголял в снятых с одного из резов удуга доспехах. Конечно, даже ему они были порядком велики. Шлем и вовсе болтался как ведро на жерди, но читавшаяся в желтых глазах орка гордость предостерегала от попыток подшутить над бравым орком, если кто-то не желал огрести проблем. Сурен из самой сердцевины болота не мечтал когда-нибудь прикоснуться к подобной вещи. «Атош, действуй», — ответил за меня Эрни. «Действовать будет мессир, а мы будем исполнять его волю», — прохрипел орк и вновь исчез в темноте. «За сегодняшний день я уже не раз убеждался, что Сурены относятся к Рильеру с неимоверным почтением и уважением. Буквально заглядывают в рот, исполняя приказы со всей доступной скоростью. А еще у них не было паразитов. Что-то долго собирается этот сраный мессир», — зевнул Эрни. Предстоящая схватка его будто бы и не волновала. Я махнул рукой. «Даже и не пытаюсь вникнуть в эти магические дела. Вполне возможно, что он уже полчаса вовсю махается с Заарханом. Это точно. Шагал, не ссышь?» — обратился Эрни к мрачной фигуре вернувшегося проводника. «Уже поссал, зачем еще?» — не понял тот. «Забей. Скажи лучше, сколько нужно суренов, чтобы вкрутить лампочку?» Орк потупился. «Что за лампочка? Зачем ее вкручивать?» «Лампочка — это огромный болт, а вкручивают ее в моих краях, в задницу здоровенному дракону. Это большая честь — вкрутить лампочку в зад дракону. У вас разве не так? Твою мать, еще сортирного юмора нам не хватало». Следующий час пролетел со скоростью МиГ-31 под извращенный троллинг бедного орка. С моей шеи буквально свалился камень, когда Шагал негромко произнес: «Началось». Наброшенная ощупь Горбога показала вдруг протянувшиеся из окон дворца потоки магии. Да я и без всяких чар отлично увидел сгустившуюся концентрацию безымянного. Тянущиеся во дворец мириады паучьих струнок дрогнули и внезапно утолщились, вкачивая в темного мага зверскую порцию силы. А вслед за разведкой в сторону осаждающих пронесся мощный заряд грубой магии. Поначалу мне даже показалось, что она вообще никак не была структурирована, но, конечно, в Дарогаре этого быть не могло. Раздался смачный бум, а следом целый хор болезненных вскриков. Трящиеся в окружающих центральную площадь Глисага домах баронские дружинники явно не ожидали внезапной атаки того, кто, по их разумению, должен был сам ожидать атаку. Вслед за первым ударом посыпались другие. Часть заканчивались громким хлопком, часть злобным свистом, после которого я чувствовал массированные выбросы высвободившейся магии. Похоже, то защита противника вступила в действо. Но Рильяр насыпал эти удары, как пакеты градов, и будто у него был бездонный запас маны. А дальше дело пошло еще интереснее. Из казарм выдвинулся отряд суренов, разделенный на три кулака. Облаченные в бывшие доспехи клыков, смотрелись они достаточно потешно, но магический обвес внушал. На каждом из бойцов висело как минимум по три слоя щитов. Над плечами были подвешены ударные чары, оружие светилось от наложенных улучшений и проклятий. Меж худощавых фигур виднелось две массивные туши могучих, похожих на крабов, риплов. Над парой магов концентрировались целые раи заготовленных заклинаний. Видимо, Рильяр временно или убрал, или до предела скукожил блокирующие магию поле. И последним штрихом двери дворца растворились, и к готовящейся атаке присоединилось целых два Рильера, вернее, его фантома. Подергиваясь на ветерке, они, аки-призраки, проплыли над землей, едва касаясь ее ногами и, лучезарно улыбнувшись, синхронно взмахнули сухенькими ручками по направлению к воротам. Орки тут же сорвались с места, а уже через мгновение снаружи послышался дружный хей и звуки разгорающейся схватки. «Дело пошло», — хохотнула Эрни, материализуя подогнанный Рильером меч. «Убери эту штуку. Наше дело тишина», — сказал я ему, и он неохотно подчинился. Шум снаружи тем временем перешел в новую тональность. Топот многочисленных ног подсказал, что наши противники подтягивают подкрепление. «Сайл, Том, Эрн, пора?» — спросил приставленный к нам орк. «Сайл, отец, надо же, уважает, значит, с чего бы такие почести? Но нам было действительно пора». На втором этаже дворца что-то загрохотало, и небо вдруг расколол гром. Блеснула молния, а многочисленные огни, освещавшие площадь за стенами дворца, разом погасли, и почти тут же хлынул дождь. Леденючие капли тут же забрались за воротник, превратив наши отросшие шевелюры в сосульки. Кожу неприятно засаднило, Холодные капли несли в себе неприятное проклятие. Благодаря выданным амулетам мы были от него защищены, а вот дружинникам барона пришлось несладко. «Да, пора», — кивнул я, и наша тройка выскользнули за ворота. Е-мое, вблизи схватка оказалась куда как жарче, чем представлялось из-за стен дворца. Удары Рильера превратили несколько близстоящих домов просто в груды битого камня. Еще парочку активно дымили, а из раскрытых дверей выползали полузадохнувшиеся тени. Кулаки орков, оставив на прикрытии тылов риплов, атаковали баррикаду на одной из улиц и, пользуясь внезапностью, полностью вынесли куковавших там дружинников. Но после были атакованы выбежавшими из замка барона подкреплениями, после чего очень быстро начали откатываться обратно к летнему дворцу. Мы появились как раз вовремя, чтобы, пользуясь всеобщей суматохой и набирающим силу ливнем, проскользнуть мимо схватки и вдоль стеночки рвануть на юг, чтобы, твою ж мать, надо же было удачи так подвести. Прямо перед нами, чадя клубами едкого дыма, колдовским пламенем пылал дом. На кривой улочке, что пролегла меж внешней стеной летнего дворца и несколькими магазинчиками, еще недавно громоздилась баррикада, нынче разметанная ударами Рильера. Под полуразрушенной стеной дома лежало два оглушенных облаченных в цветастые балахоны тела, а несколько кучек пепла свидетельствовали о том, что их охрана была магом обнулена. А вот снизу, от речки, к нам бежала и причина нашего невезения целый кулак баронских дружинников, что подтягивался какого-то хрена с юга. Черт подери, проскользни мы это место полуминутой раньше, и скрылись бы средь дворов богатых горожан, полуминутой позже, и они бы пробежали на помощь своим товарищам на площадь. Но ублюдки перехватили нас как раз в самом узком месте пути. Святой Лагунин, мы застыли друг напротив друга на заливаемой ливнем и застилаемым чадом от магического пожара улочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 высоких силуэтов с мечами наголо, 25-30 уровней. Что ж, а какие у нас варианты? Мочим ублюдков. Заорал я, что есть мочи, и обрушил на них ментальный удар аза. Струи воды рассыпались взрывом брызг. Невидимый пресс подкосил орков, и в следующее мгновение мы врубились в их ряды. Шагал и Ирни применили сразу ворох атакующих умений, влетев в растерянного противника. Я вызвал меч мертвого бога, решив не оставаться в стороне. Учитывая двойное численное превосходство, нас мог спасти только лихой натиск. Дружинники не должны были получить ни единой секунды для раздумий. Вода, кровь, хриплое дыхание, свист магии и боль, режущее тело. Кажется, мой разум отключился, уступив место одним лишь голым инстинктам. Шагал, обладая очень интересной профой мастер братства, навесил на нас целую россыпь аур. Боевое братство, кровь братьев, смесь жизни и коллектив, название которой сразу вызвало в памяти пасторальные картинки с древними тракторами и колхозницами на лугу. Не знаю, они ли или безумие момента превратили нас в одно многорукое и многоногое чудовище, действующее как единый организм. Сознание убийцы подсказывало, куда бить. Эрни, неистово голося что-то нечленораздельное, бросался на врага, не жалея своей крови, а Шагал и я мяли и трамбовали его на флангах. Дружинники барона смешались, потом попробовали оказать сопротивление, ударив нас простыми, но мощными боевыми умениями, а затем, когда двое из них обратились в пепел, дрогнули и побежали. А что может быть проще, чем стрелять в незащищенную спину? 2, 3, 4 седьмых кар уполовинили оставшегося противника, и последние двое орков скрылись в темных переулках. А я едва не рухнул на колени, полностью опустошенный короткой, но жаркой схваткой. Преодолевая слабость, залил пару хилов в себя и в порядком потрепанных товарищей. Уровень жизненной силы Шагала вообще оказался в районе 50%, а значок сломанных ребер не ушел даже после лечения. «Твою ж мать!» – пробормотал Эрни. «Глазам не уверю, что мы их разделали. Шагал, ну ты и мастак обезьян рубать!» Орк пожал плечами и, деловито обшарив кучки пепла, приглашающий махнул головой в сторону порта. «Действительно, рассиживаться нам тут было совершенно не с руки. Того и гляди, сюда пожалует еще один заблудший кулак дружинников». Дождь, кстати, почти прекратился, а вот шум на площади, кажется, утроился. Барон явно не собирался оставлять вылазку Рильера без наказания. Я залил нам бодрости, и мы рванули по темным улицам к нашей цели. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу»